Глава 44. Подвал был закрыт. Я попробовал пробиться сквозь стену со своей новообретенной печатью, но только впустую толкал камень. Магическая защита Академии Земли. Нет необходимого разрешения. Возможен взлом при повышении ранга до 5-го. Нет у меня времени тут куличики лепить, прокачиваясь до 5-го ранга. Сволочной Герлим. Надо же было ему подложить такую свинью. Что делать? Спросила Наца. Попробуем снаружи. А мы найдем путь под землей? Я застонал. Вот уж правда так правда. Нет у меня внутреннего компаса, указывающего на жилище Милоирима. Бежим к холму, сказал я. Наца кивнула. Мы бросились вон из академии. На первом этаже никого не было. Все радостно гудели наверху в комнатах. Может, и столовую оккупировали. Наца провела меня лабиринтом тропинок, и мы спустились к воротам, которые, разумеется, были закрыты. Их охраняли два рыцаря. «Куда?» – добродушно окликнул один из них. «Раньше надо было пиво проносить. Все, хода нет. Нам очень нужно!» – задыхаясь, выпалил я. «У меня друг умирает!» «Ага!» – зевнул второй рыцарь. «Скажи, еще кошка рожает. У меня, глядишь, слеза и брызнет. Идите в академию, а то оттащим». Наца молча выдернула из-за спины меч. Рыцари тут же обнажили клинки. Шутки кончились. «Пацан, за зверюшкой своей следи», — холодно сказал первый рыцарь. «Хочешь опять в каземате ночевать? Мало досталось?» «Да что вам стоит открыть ворота?» — заорал я. «Мы ведь не снаружи ломимся, нам выйти надо!» «Ты теперь собственность Академии, ее гордость и опора. И клан за тебя отвечает. Мало ли, что с тобой там снаружи случится. Распорядок соблюдай. Считаю до трех и обоих несем в каземат. Раз. Вот она, та самая опора и помощь, о которой говорил ректор. Да уж, правда, чувствую себя как за каменной стеной. И даже никак. У меня есть разрешение от Милоирима ночевать вне Академии». Выбросил я последнюю сомнительную карту. «Да ночуй хоть на берегу реки, мне поровну. Ворота до утра закрыты». «Два». «Наца, идем». Рыцарь, сам того не ведая, подкинул мне идею настолько безумную, что в нее даже вдумываться заранее не хотелось. Наца послушно спрятала меч и побежала вслед за мной. «Вот и правильно», — донеслось до меня напутствие рыцаря. «А то, ишь, девкой пугает». «Что ты задумал?» — тормошила меня Наца, но я отмалчивался. «Пока своими глазами не посмотрю». Мы добрались до Академии, обошли ее слева и выбрались на каменистый берег реки. То самое место, которое было видно из окна. То самое место, где мы плавали в грозу, правда, гораздо выше. Водопад грохотал так, что уши закладывало. Но дальше река текла спокойнее. В том плане спокойнее, что не сверзалась с невероятных высот на камни, а шла вниз под более-менее ровным уклоном. Но течение... течение было бешеное. Я сбросил сапоги. «Морт!» – заорала Наца, схватив меня за рукав. «Ты в своем уме? Там камни, пороги! Нас размажет через сотню метров!» «Сюрприз!» – я поднял руку и показал ей черную печать. «Камни – мои друзья!» «А я?» «Ты тоже мой друг! Цепляйся за шею, будешь грести!» Наца схватилась за голову. Она что-то еще говорила, но я точно ничего не потерял, не разобрав этих слов. Сапоги она стащила, значит, какой-то крохотный шанс во всем этом безумии увидела. Или просто доверилась мне. Я вошел в бурлящую воду. Глубина начиналась практически сразу. Шаг и по колено. Еще шаг и до пояса. Как же холодно! И уже валит с ног. Тащит. Наца запрыгнула мне на шею, крепко обхватила руками и ногами, и я нырнул вперед. В темноту, грохот. Во что-то до жути напоминающее смерть. Я успел глубоко вдохнуть и погрузился в воду с головой. Наца, какая бы легкая ни была, тянула меня ко дну. Я пытался барахтаться, одновременно стараясь прикрывать руками голову. Ледяной холод обволакивал со всех сторон. Течение швыряло, русло реки петляло. Я ничего не разбирал вокруг. Вскоре мы врезались в первый камень. Я протаранил его рукой. Ощущение было такое, будто ударил мокрую подушку. Работает печать-то. Активирована магическая защита от стихии. Магический ресурс 98. А вот это малость неприятно. Но будем надеяться, дотянем. Течение быстрое. Эх, мне бы еще печать воды для полного счастья. Меняю две на одну. Акция, только сегодня ночью. Но никто не спешил воспользоваться акцией, и я начал задыхаться. Нация как-то умудрилась это почувствовать и сместила центр тяжести назад, потянула меня вверх за подбородок. Я судорожно вдохнул, как только голова показалась над водой. С толком вдохнул. Тут же утянуло опять на глубину. Об камни молотило нещадно. Даже мокрыми подушками так наполучать – то еще удовольствие. Магический ресурс 80. 78. 74. 69. Камней меньше не становилось. Маленькие скалы, усеивающие путь реки, казалось, кидались в атаку специально. Или река, разозленная нашим вторжением, изо всех сил пыталась нас уничтожить. Ресурс уменьшался с каждым ударом. Насколько меня еще хватит? «Хватит!» – заорала Наца, в очередной раз вытащив мою голову из воды. «К берегу!» Я успел бросить взгляд на берег. Стены крепости остались позади. «Все, хватит! Высадитесь здесь! Мы пешком пройдемся!» Набрав воздуха, я начал, что есть силы, грести к берегу. Боком меня швырнуло на очередную скалу. Что в итоге случилось, я так и не понял. Ощущение было такое, словно я прошел сквозь нее. А вот Наца сверху взвизгнула и упала. Этого мне еще не хватало. Я отчаянно забарабанил по воде руками. Нащупал что-то живое, вцепился, что есть мочи, и оно тоже вцепилось в меня. Грибок за грибком. Удар за ударом. Магический ресурс 10. 9. 8. Да должен же быть где-то конец этой проклятой реке! Заорал я мысленно. И в этот момент пнул ногой каменистое дно. Я встал. Двинулся к берегу, волоча Наца за собой. Как-то помогало и само дно, откликаясь на мою печать. По пояс. По колено. Мы рухнули на берег, трясясь, отплевываясь и стараясь надышаться на всю оставшуюся жизнь. «Как два пальца», — прохрипел я. «Синяков, верно, будет столько, что проще будет списать их по статье. Синее тело — одна штука. Но тело пока еще двигалось, так что фиг с ним. Завтра буду плакать». Пусть Ямос думает, что у меня похмелье, и с пьяну я подрался с Зованом. И Герлимом. И Иветтой. Просто до кучи. Наца лежала на спине, прижимая руки к животу. По белой блузке расплывалось темное пятно. Темнее, чем от воды. Это даже в лунном свете было очевидно. «Что с тобой?» Бросился я к ней. «Камнем зацепила», — скрипнула она зубами. «Краешком. Ничего, она не глубокая, я знаю». Не было смысла не доверять бывшей убийце в вопросах, касающихся ранений. Но я все же отвел ее руки и, разорвав блузку, посмотрел на рану. Длинная, рваная, поперек живота. Но, кажется, и вправду обошлось только кожей. Врач с меня, конечно, такой себе, к тому же при таком освещении. «Тряпку бы сухую», — сказал я. «Да, точно», — закивала Наца. «И поросенка на вертеле, и вина красного. Пошли». Она поднялась на ноги. Запахнула обрывки блузки, прижала к ране и так, горбясь, двинулась к темнеющему впереди холму. Я пошел рядом, поддерживая ее. Если коридор уже зарос, значит нет в мире справедливости. А она должна быть, просто обязана. Я безошибочно нашел то место, из которого мы много раз выходили и куда входили. Положил руку, вызвал руну и закрыл глаза. Земля расступилась, как молния на джинсах, даже легче. «Ну, хоть в чем-то, наконец, повезло», – простонала Наца, и мы двинулись вглубь земли. Талли лежала в постели, прижимая каменную розу к груди. В первый миг мне показалось, что она уже мертва. Но потом я заметил, что она дышит. Часто, мелко. Милерим все так же сидел у ее кровати, но поднялся нам навстречу. Наверное, он хотел сказать что-то насчет того, что я долго добирался. Но увидев, в каком мы состоянии, проглотил свои слова. «Наца, возьми что-нибудь из шкафа!» Махнул я рукой, от движения меня шатнуло, и я влетел плечом в противоположную стену. Магическая защита высосала меня основательно. Голова кружилась. Я заставил себя отлепиться от стены и подошел к кровати. «Талли!» – прошептал я, упав на колени. «Талли, ты слышишь?» «Она уже час как не разговаривает», – глухо сказал милый Рим. «Остались минуты. Почти вся ее душа уже там». Наца чем-то шуршала в шкафу Талли. Рвалась ткань. Мне показалось, что губы Талли дрогнули, и я наклонился поближе. «Морти», — послышалось мне. Я закрыл глаза, собирая мысли в кучу. Сейчас мне нужно было говорить связно и убедительно. Нужно было встряхнуть Милой Рима и заставить его действовать. «Милой Рим», — заговорил я, — «мне нужна ваша помощь». «Какая помощь?» — горько откликнулся он. «О чем ты говоришь? Ваша племянница умирает». «Я это заметил». «Но члена клана Огня еще можно спасти». Я повернул голову, посмотрел на него. Милой Рим не понимал. «Тот ритуал», — сказал я, — «в котором вы мне клялись. Время пришло. Плевать на солнцестояние. Давайте хотя бы попробуем». Недоумение на лице Милой Рима сменилось ужасом. Он попятился от меня. «Ты с ума сошел? Мортогар, это невозможно!» «Да плевать мне на ваше невозможно!» — крикнул я. «Талли бы этого хотела, я уверен. Она раскаивалась в том, что сотворила, и была бы рада хоть немного искупить вину, пока какие-то крохи ее души еще живут в этом теле. Да соберитесь же вы!» И вдруг Милой Рим заплакал. Меня это зрелище ввело в оцепенение. Он упал на колени и просто визжал, закрывая лицо руками. Нация, перевязывающая живот куском одного из платьев, тоже изумленно на него воззрилась. «Я не могу!» — всхлипывал Милой Рим, справившись с первым приступом истерики. «Я... у меня только второй ранг! Она этого не знала, но она всегда была сильнейшей!» «Она дочь Анимуруда! Дочь главы клана Огня! Она чистокровная, сильнейшая из всех! Поэтому она проводила тот ритуал! Она снимала ошейник! Я говорил, что это потому, что ей нужно тренироваться, но на самом деле я просто не смог бы, не справился бы! Она вся моя жизнь!» Вот это была новость. У меня челюсть отвисла. Не просто такое переварить. Милой Рим, все это время разыгрывавший из себя могучего мага, на деле немногим сильнее меня. «Хорошо», — сказал я. «У вас второй ранг, у меня первый, у Талли был третий. Может быть, если нас с вами сложить, что-нибудь да получится?» Милой Рим посмотрел на меня заплаканными глазами. «Ты что, совсем дурак? Это так не работает!» «Да, дурак, тем и живу! Вы собираетесь что-то делать? Или дождетесь, пока все закончится и сожжете труп? Я только что на пинках поступил в элитную военную академию, а потом выбрался из крепости по горной реке, едва не разбившись насмерть. А пару недель назад мог только думать о сиськах и пускать слюни, изредка вспоминая о сестре. Так что засуньте себе куда-нибудь подальше, свои не работает и невозможно! Соскребите задницу с пола и говорите, что нужно делать!» Милой Рим рукавом злобно провел по глазам. «Хорошо. Злоба — это хорошо. Куда лучше отчаяние?» «Я ломаного Дилса не поставлю на эту затею», — сказал он, вставая. «Но великий огонь! Ладно, я готов попытаться. Перенесите ее в святилище. Я принесу все необходимое». Талли лежала в святилище, обнаженная. Ее изможденное болезнью тело мы прикрыли простыней. Милой Рим быстро чертил руны вокруг нее, изредка заглядывая в книгу, принесенную из кабинета. «Руны огня. Все подряд». Как только круг замкнулся, руны вспыхнули, и огонь и подножия статуи разгорелся ярче. «Как только я скажу, подойдешь и дашь руку», — велел он. «Я готов». Я переключил интерфейс. Вместо уныло растущего ресурса земли появился бодренький ресурс огня. Вся сотня. Готовы к бою за две души разом и одно тело. Наца сидела у дальней стены на полу и наблюдала за нами. Выглядела она так себе. Рана, наверное, оказалась посерьезнее простой царапины. Встретив мой взгляд, Наца молча кивнула. Мол, не думай обо мне, я справлюсь. Я кивнул в ответ. Здесь, в этом ритуале, она никак не смогла бы нам помочь. Милой Рим начал читать заклинания. Это напомнило мне первый урок Сталли. Мозг отказывался воспринимать эти дикие звукоплетения. Не то, что их повторить. Лишь некоторые слова получалось разобрать. «Канда! Астратта! Монтас! Эргрец! Гад!» Руны разгорались все ярче. Талли застонала, а Милой Рим вдруг дернулся, как будто кто-то резко схватил его за внутренности. Голос его сделался сдавленным. Он говорил через силу, через боль. «Нос Фератос! Канда! Амантас! Канда!» Вместо очередного слова вырвался крик. «Мортогар!» — Прохрипел милый Рим и выбросил руку назад. Я метнулся к нему, схватил за руку, сжал ее. «Открой мне свою силу!» — велел милый Рим, стараясь распрямиться. «И позови сестру!» «Как позвать? Откуда? А как открыть?» «Предоставление магического ресурса для нужд другого мага огня. Магический ресурс 100. 99, 98, 80». «Так, с этим и разобрались. Теперь сестра». Я закрыл глаза и представил себе огонь. Очень много огня. Стену огня и даже больше. Огонь заполняет мой дом. Я бросился туда. Нась! Канда!» — грохотал в ушах крик Милейрима. «Канда!» Огонь пылал все ярче. Я брел сквозь него. Слепой и глухой, сгорая заживо и еле ворочая языком. 60, 50, 30. Настя! Заорал я. Настя, сестренка! Настя! Я вернулся! Канда! Одним махом ресурс прогорел до нуля. И в последний миг я успел услышать слабый голос вдали. «Настя!» — крикнул я, побежав туда, вытянув руки. Мне показалось, что моих рук что-то коснулось. И тут же меня вышвырнуло. Я покатился по полу святилища. «Магический ресурс минус 50. Восполнение за счет здоровья. Опасность для жизни». Я задыхался. Чьи-то губы приникли к моим, втолкнули внутрь воздух. Руки силой давили на грудную клетку. «Дыши! Не смей умирать!» Различил я голос наца и вдохнул. Казалось, что тело — старая изодранная безнадежно изношенная одежда, в которой едва держалась душа. Наца слезла с меня. Я повернулся на бок и увидел неподвижно лежащего Милейрима. Наца уже подбежала к нему, пытаясь откачать, как меня. Взгляд нашел Талли. Она лежала на прежнем месте. Только руны уже погасли. Горел только огонь у ног статуи. Женская ипостаси огня. «Талли», — проронил я слово. Единственное имя, которым я мог сейчас ее позвать. Другое опять ушло. Я схватился за медальон, в котором лицом к лицу застыли они обе. Моя сестра и ее убийца. Я сжал его изо всех сил, что еще оставались. «Талли», — шепнул я, хотя пытался кричать. Она дернулась, выгнулась дугой. Потом резко села и завизжала. В ушах звенело. Казалось, со стен вот-вот посыплется каменная крошка. Руки ее поднялись. Она ощупала свое лицо, потом грудь. Повернулась ко мне. Морти? Говорила она голосом Талли, но интонации были другими, знакомыми. Они всплыли из пучин уничтоженной памяти, и музыка отозвались у меня в ушах. «Привет», — улыбнулся я. Она тоже улыбнулась. И вдруг ее лицо исказилось. Она закричала вновь. Наверное, перед этим она успела увидеть огненные буквы, возвещающие о перезаписи лингвистической базы или памяти, или еще чего-то такого. А я больше уже ничего не мог видеть. Я закрыл глаза и разрешил тьме слезать меня с поверхности бытия. Навсегда? На время?